несколько месяцев. Сердце мое из-за него бесится, не могу. И волком хочу выйти на луну. Армагеддон, моя бессонница. Как снова коснуться мне его лица. Пропадаю, а вдруг его целую другая. Днем хочу как лед по коре раствориться. Как же угораздило меня влюбиться. Каждый вечер перед сном мучает всего один вопрос. Как забыть тот вечер в июле? Нежные твои поцелуи. Просто помогите мне, люди, перестать думать о нем. В июле нежные его поцелуи. Просто помогите мне, люди, перестать думать о нем. Ты обжигаешься, играя с огнем. Меня не замечаешь, для тебя я фантом. Ты не знаешь, кого на самом деле теряешь. Я землю огибаю в поисках тебя. Бегу сквозь стены, голову сломя. Пропадаю, как в тени, в полдень исчезая. А ты хочешь в нем, как в бокале, раствориться. Как же угораздило тебя влюбиться. Каждый вечер перед сном мучает всего один вопрос. Как забыть тот вечер в июле? Нежные твои поцелуи. Просто помогите мне, люди, перестать думать о нем. В июле нежные его поцелуи. Просто помогите мне, люди, перестать думать о нем. Мы мчим на красный, явно нужен пит-стоп, топ-топ. Мы списали сотни чистых листов, оф-оф. Но скажи, почему наша жизнь виражи? Я обнял, ты дрожишь. И кто-то скажет, это новый этап, тап-тап. Но без тебя Супермен слишком слаб, слаб, слаб. Но скажи, почему вокруг нас только лжи? Я обнял, миражи. Я мандрю во сне, снега с нет. Если нас нет, слышишь, если нас нет, скажи, где мне найти ответ? Как забыть тот вечер в июле? Нежные твои поцелуи. Просто помогите мне, люди, перестать думать о нем.